Глава 29. Мика стоял на мосту Айои, глядя на реку Матаясу. Хиросима раскинулась под августовской луной, набирая сил для наступающего дня. В сбившихся в кучу домах усталые люди уходили в сны о лучшем будущем, а здесь, на реке, луна высвечивала на воде каждую складку ряби. Этот город стал ощущаться как вторая родина. Жилые районы, тихие храмы и переулки района Накадзима, Ханмати, трамваи, лязгающие мимо предприятия в Эбисутё, спокойные виды внутреннего моря с Мукаинады. Когда-нибудь, когда война кончится, оставив Хиросиму в покое, и снова будет слышен смех детей, ныряющих с мостов и плавающих в реках, вернется и стук бейсбольного мяча под ясным летним небом. Мика вдохнул запах моря, принесенный легким южным бризом, и представил себе, как стоит одиноко его отец на берегу Беллингемской бухты. Жаль, что нельзя подойти к нему как-то поддержать. Можно было себе представить выражение отцовского лица при вести, что Мика нашел покой там, где этого можно было ждать в последнюю очередь. Он вспомнил сцену, произошедшую вечером накануне. Киями изменила свой взгляд на брак по сговору. Мика обернулся и увидел неподалеку Киями видение в зеленом кимоно. «Я не знала, увижу ли вас сегодня вечером», — сказала она, подходя к нему. «Что случилось за ужином? Вы приняли брачное предложение?» «Я ответила, что я не готова». Он кивнул. «Это хорошо». Она улыбнулась в ответ на эту его реакцию. «Я решила увезти Айкэми в деревню. Мы уйдем завтра вечером. А ведь правда, правильные решения очень легко принимать». Мика оперся на перила рядом с Киёми. Нервы его вспыхнули огнем, когда их голые руки соприкоснулись. Он наслаждался мягкостью ее кожи. А что испытывает она, касаясь его? Мир духов — место иллюзии, где мозг создает все, что ему нужно, и вот сейчас все, что нужно ему, было на расстоянии протянутой руки. Когда я был ребенком, мы иногда устраивали пикник возле тропы обманов. Там над ней высокий мост, и я любил стоять на этом мосту и бросать в реку камешки. Конечно, с такой высоты я никогда не видел, как они уходят в воду. Наверняка тучи перехватывали их по пути вниз. Я в детстве делала то же самое, но мост, на котором я стояла, высоким не был. И я видела и всплески от камешков, и круги на воде. Может быть, один из ваших пропавших камней нашел дорогу в Японию. Туча унесла его и уронила мне в руки. У поверхности реки блеснули Айо. Мика повернулся к Киёми. «Зачем ждать? Почему не уйти сегодня? Вы сочтете меня глупой? Проверьте». «Завтра я напишу письмо Банри и Саёки с объяснением моих поступков. На случай, если придется после войны вернуться в их дом?» «Да. Если вы вернетесь в Хиросиму, вас заставят выйти за Мицуо. Мика-сан, на тот случай, если вы еще не заметили, меня нелегко заставить делать что бы то ни было». Он подавил улыбку. Заметил. На горизонте появилась полоска света, объявляя наступление дня. «И это будет тот день, когда Киёми и Ай уйдут к новой жизни». К лучшей жизни. Киёми выпрямилась, чтобы взглянуть ему в лицо. «Вы последуете за нами, Кэми?» Мика ответил не сразу, встревожившись. Уж не хочет ли она его здесь оставить, если так у него не будет иного выхода, кроме как остаться в Хиросиме. «Вы хотите, чтобы я пошел с вами? Я сейчас как будто живу две жизни, наяву и во сне. И как-то получилось, что вы есть и там», она взяла его за руку. «Я вам говорила, что до войны танцевала с американцами. Помню, вы что-то говорили о моряках. Они были совсем не такие, как вы. Это хорошо или плохо?» «Хорошо». Мика уставился на ботинки, скованные внезапной застенчивостью. «Если бы вы тогда были со мной знакомы, стали бы вы танцевать со мной?» «Я буду танцевать с вами сейчас», — прошептала она. Он вскинул голову, осмотрелся. «Здесь, на мосту?» «Почему бы и нет?» Киёми похлопала себя по бедру. «Обнимите меня за талию». Мика обнял ее тонкий стан. Это было так правильно, так идеально, что сомнения и страхи, накопленные за годы отказов, растаяли. «Должен предупредить, я не танцевал с 4-го класса, когда моя учительница поставила меня в пару с Молли Перкинс. И как все прошло? Насколько я помню, Молли вопила каждый раз, когда я наступал ей на ногу. То есть вы никогда не танцевали с женщинами?» Он стиснул зубы. «Никогда. Значит, мне выпала честь быть первой». Прежде он не знал ни одной женщины, что могла бы внушить ему такую уверенность, как Киёми. С ней все казалось возможным. «Какой танец будем танцевать?» «Можем попробовать энджитербак, например, или вальс. Свинг — приятная штука, если вы меня в полусвинга с моста не сбросите». «Вы забавны, Мика-сан. Знаете что? Давайте приятный медленный танец, бок о бок, как раскачивающаяся на ветру трава. Это я, наверное, смогу». Киёми шагнула в бок, он последовал ее примеру. Тела их сблизились, и теплое дыхание коснулось его шеи. Она положила голову ему на грудь. «Сердце у вас довольно громко бьется для покойника. Это вы заставляете его биться». «Я навсегда запомню эту минуту», — сказала она. Мика посмотрел на безмятежный город, на незнающую возраста реку, на звезды, мерцающие на черном холсте, как светлячки, к которым они поедут в деревню. Прильнув щекой к волосам Киёми, он закрыл глаза.